Мы находимся в Удупе, это очень древний храм. Мадхавачарья установил здесь божества в 12 веке. Я расскажу историю, связанную с этим, чуть-чуть позже. Но прежде чем мы зайдем, я хотел рассказать историю про Канаку. Это небольшой алтарь, под ним находится Мурти Канаки. Он был великим преданным Господа, но он происходил из касты Шудр. Был обычным пастухом и пел песни про Кришну. И Кришне очень нравилось, как он пел про него песни. В конце концов, в процессе своих странствий он пришел сюда, в Удупи. И когда он хотел зайти, чтобы посмотреть на Кришну, его не пустили. Сейчас в этот храм пускают всех, даже нас, падших. Но в то время общество было гораздо более строгим, и туда пускали только дважды рожденных. Браманов, кшатриев, вайшьев. Шудр туда не пускали, чтобы они не оскверняли своим присутствием. Он нисколько не огорчился и сел здесь, и стал петь для Кришны. Прошел один день, другой день, постился, и ничего не ел. В это время ухаживал за божеством один из последователей Мадхавачарьи, великий преданный. И он подходил и слушал его песни. Ему очень нравилось, он хотел его пустить, но ничего не получалось, потому что социальные условности были слишком сильны. И на третий день после того, как Канака находился здесь и пел эти песни, ночью произошло страшное землетрясение. Земля тряслась страшно, и браманы выбежали для того, чтобы спасать Кришну. Увидели, что дома какие-то загорелись, пожар был. Они переполошились страшно, но потом они посмотрели, увидели, что с храмом ничего не случилось. Когда немного рассвело, они поняли, что в храме пострадала только одна стена. Это была как раз эта самая стена. То окно, к которому мы подходили, оно называется окном Канаки. Там, в этой стене, появился проем. И что самое удивительное, что божество Кришны, который находится там, развернулась на 180 градусов. Во всех традиционных храмах Кришна смотрит строго на восток. Это очень строгое правило Васту-шастры. Божество должно смотреть на восток, на самое благоприятное направление. Удупи Кришна смотрит строго на запад. Он смотрел на восток до этого, но так как он хотел увидеть своего преданного, а преданного не пускали, он решил устроить всю эту лилу. Землетрясение случилось, появилось это окно, и Кришна развернулся, чтобы увидеть его. Он всю ночь не спал, пел песни тут, и когда первые лучи солнца осветили его, он понял, что отныне он может спокойно смотреть на Удупи Кришны. С тех пор в этот храм всех пускают, и это окно или отверстие в стене, которое до сих пор осталось, оно осталось в память о Канаке. И Канака стоит на том месте, где он есть, и смотрит на Кришну, получая его даршин и имея возможность лицезреть его. Это одна из историй, которые связаны с этим храмом, и которая показывает, как Кришна любит своих преданных, а преданные любят Кришну. Мы сейчас зайдем внутрь, в этот храм, и подойдем к самому божеству. Божество очень древнее, оно, как я уже сказал, было установлено Мадхавачарьей в 12 веке, но поклонялось ему 5000 лет тому назад в Двараке Сатьябама. Однажды Деваки подошла к Кришне в Двараке со слезами на глазах и сказала: «Кришна, почему ты меня так не любишь?» Кришна схватился за голову и стал говорить: «Мама, как я могу тебя не любить? В Ведах говорится, что самым главным гуру нашим является мать. Что мать в 100 раз важнее, чем все остальные гуру. Ты самый дорогой для меня человек, самый важный человек. Почему ты думаешь, что меня не любишь? Любое желание, которое ты меня попросишь, я исполню». Девочка сказала: «Как же ты меня любишь, если ты не дал мне возможность насладиться твоими детскими играми? Все свое детство ты провел во Вриндаване, а я сидел в это время в тюрьме. и где твоя любовь? И Кришна говорит, ну, какие проблемы? И в тот же миг большой Кришна стал маленьким Кришной, и Ишода увидела, Деваки увидела его, как он играет, как он разбивает горшки, как он ворует масло. И Деваки сказала, подожди, этого мало, я хочу всегда тебя таким видеть. Тогда Кришна в виде маленького мальчика принял форму мурти или божества из камня 5000 лет тому назад. И в одной руке он держит веревку для взбивания йогурта, а в другой он держит посох и масло немножко. И мы увидим этого Кришну. И он остался в Двараке, и Сатьябама поклонялась ему, и Деваки поклонялась ему в таком виде. Они приходили, Кришна иногда играл с ними. Потом Дварака погрузилась под воду, и вроде бы ничего не осталось от нее. Но в 12 веке, когда Мадхвачарья проповедовал здесь, а это был центр его проповеди, его движения, и по-прежнему центр, Кришна решил явить себя. Однажды Мадхвачарья находился здесь, в Удупе, и где-то километрах 5-6 отсюда находится океан. И Мадхвачарья ходил туда-сюда по берегу океана, и странное волнение бушевало в нем. И он сочинял стихи на санскрите, прославляющие Кришну. В этот момент подул страшный ветер. И он увидел вдалеке судно, которое борется с этим ветром и не знает, как побороть его. Огромные волны вздымались, судно готово было почти потонуть. Тогда Мадхвачарья снял с себя чадар и стал размахивать этим чадаром. И стал чем-то вроде живого маяка, чтобы показать, куда они могут причалить в эту бухту. И кроме того, он слегка втянул в себя воздух. Так как Мадхвачарья был частичным проявлением Ваю, когда он слегка втянул в себя воздух, ветер подул в нужном направлении. И судно, движимое непонятной силой, приблизилось туда. Капитан соскочил, он знал, что ему было не миновать гибели, и всему судну не миновать гибели. Он увидел саньяси, который его спас, и сказал, проси, что хочешь. Мы едем из Двараки, у нас огромный груз, у нас много золота, жемчуга, серебра, других драгоценностей. Мадхвачарья сказал, зачем мне все это, я саньяси. Если у вас есть гопи чандана, а рядом с Дваракой есть особый пруд, где по преданию гопи омывали Кришну. И вся тилака из этого пруда, там особая желтая глина. Они сказали, да, у нас есть много гопи чандана, мы ее взяли оттуда как балласт. Ну и заодно, чтобы продать потом. У нас в трюме лежит огромный ком гопи чандана. А Мадхвачарья сказала, если хотите меня вознаградить, дайте мне гопи чандана. У Мадхвачарьи большие тилаки, ему нужно было много гопи чандана, чтобы рисовать их на себе. Он сказал, мы тебе дадим, но как ты его вытащишь, пожалуйста, забирай весь, но он очень тяжелый. Мадхвачарья сказал, ничего, я как-нибудь справлюсь. И он был знаменит тем, что у него была сила сталь человек. И он взял и с легкостью поднял этот ком, вышел с ним из трюма корабля и стал идти. И когда он прошел несколько метров недалеко от берега, ком разломился надвое. И все увидели божество. Божество Баларамы. И до сих пор там на берегу, в том месте, где Мадхвачарья нашел эту гопи чандану, это судно, стоит храм Баларамы с этим божеством. Все обрадовались, но Мадхвачарья крепче прижал вторую половину, которая оставалась. И он прошел с этим огромным, тяжелым грузом всю дорогу сюда, километров 10. Мы подходили к пруду, который называется Кришна-кунд. Его ученики обступили его, и никто не понимал, что происходит. А он шел, и от него исходило сияние. И он лучился, и улыбка у него была от уха до уха. Все поняли, что что-то особенное должно произойти, и он вошел вместе с этим куском глины в пруд. И глина стала постепенно таять, он зашел по горло, прижимая И объятия его становились все теснее, теснее, теснее. И в конце концов, когда он вышел из пруда, все увидели, что он прижимает к груди Кришну. Поставил его и сказал, теперь мы будем поклоняться этому Кришне. Это был тот самый Кришна, который 5000 лет тому назад находился в Двараке. Он поставил его и сказал своим ученикам, занесите его в храм. 30 человек попытались его сдвинуть с места и не могли тогда. Мадхвачарья махнул на них рукой, взял его, установил в том месте, в каком он сейчас стоит. Вот это перед этим находится храм Анантешвары Махадевы или Шивы, в котором Мадхвачарья ушел из этого мира. Но это отдельная история, о которой я расскажу позже, а сейчас нам нужно пойти внутрь и получить даршан Удупи Кришны. Когда мы подойдем туда, там будет особое кованное золотом окно. И в окне этим будет 9 отверстий. Удупи Кришны можно увидеть только через эти 9 отверстий. 9 отверстий символизируют что? Да. Шраванам, Киртанам, Вишнухсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атмане, Веданам. 9 способов увидеть Кришну. Начиная со Шраванам, Киртанам, Смаранам. Вот. Ну вот, в двух словах. По-прежнему последователи Мадхвачарьи поклоняются здесь, в храме. На этой площади он установил 8 матхов. И система тут такая, что руководитель или глава одного матха в течение 2 лет поклоняется Удупи Кришне. С утра до вечера он спит в это время где-то 3 часа. Все остальное время он занимается пуджей. Стандарт, установленный тут, равного его нет во всей Индии. И делать поклонение может только сам главный ачарья. Это называется парьяя, человек заступающий. Сюда для поклонения Удупи Кришне он становится главным ачарьей всей Мадва Сампрадайи. Но 7 остальных матхов тем временем, те 2 года, пока он поклоняется тут, а он не выходит отсюда практически. Он все время находится в этом храме и просто обходит каждый вечер вместе с божеством. Обходит вместе с божеством вокруг. 7 остальных матхов в это время проповедуют. Потом 2 года кончается, и другой руководитель храма заступает сюда. И мы сейчас увидим ачарью одного из этих матхов, который будет поклоняться Удупи Кришне вечером.